Кирин, а можешь воду собрать из лодки и это выбросить ее?» – спросил меня Тофер, на что тут же получил смачный подзатыльник. «Совсем придурок», – прошипел Сидик, жопу прижал и не отвлекай волшебника. «Чего?» – развел он руками, но присел. «Спросить нельзя, сам орет на всех, значит и говорить может, а раз может, то чего бы и не ответить, я же не для праздного интереса». Его брюзжание потонуло в завывании ветра, нас резко закружило по волнам, отчего пришлось хорошо постараться и потратить много энергии, дабы оставаться в прежнем положении. Я слышал лишь поток могучей брани Рисмана, который никак не мог использовать производственную магию, чтобы восстановить разбитый кусок дерева. Он и раньше не был в этом экспертом, а уж сейчас. Дерьмо, неужто мне придется отвлекаться еще и на это? Для ремонта нужно удивление, хах, да не самое простое, что можно организовать в нашей обстановке. В следующий миг, от очередного резкого толчка, с тихим взвизгом, Люмия не удержала равновесие и завалилась куда-то между рядами, отчего барьер, ограждающий нас, попросту испарился. По ушам сразу ударил грохот шторма, а нас залило потоками воды, причем не только падающей с неба, но и заливающейся в лодку из самого залива. Сионы тут же вскочили, один подхватил девушку, которую едва не смыло наружу, второй достал ведро, начиная усиленно черпать воду, а третий на миг растерялся, но быстро схватил еще одну тару, начиная помогать второму. «Рисман, барьер!» — крикнул я, а потом аккуратно расширил клапан потока магической энергии, отчего аж зашипел. Тело и так уже начинало понемногу гореть, а тут еще и усилил поступление. Однако это позволило растянуть контроль над водой немного выше, прикрывая им борта лодки и одновременно заставив всю воду изнутри вытечь наружу. «Я пытаюсь», — рявкнул здоровяк в ответ, а потом сел и закрыл глаза. «Дай мне каплю времени, если бы оно было», — едва не выдал ему, чудом успев закрыть рот. «Спокойствие, Кирин, криком делу не поможешь». Вместо этого постарался максимально удерживать равновесие и контролировать волны, обрушивающиеся на нас. Через десяток секунд над нами возник барьер, отчего я снизил поток энергии в свое тело, а потом, немного подумав, и вовсе его отменил, предварительно предупредив народ. Все успели закрепиться и приготовиться к жуткой тряске. «Люме, в порядке?» – спросил девушку, когда уселся рядом с ней. Ощущал легкую ломоту в висках, неприятно. «Да, повезло ничего не расшибить», ее губы дрогнули в улыбке. «Ты морщишься, что-то болит, поранился». «Голова», признался ей, слишком много играл с энергией, то увеличивал напор, то уменьшал, и так несколько раз. «Иногда такое бывает, у меня, не то чтобы частая практика, но неприятно, ничего не скажешь. Впрочем, как я знаю, со временем подобное происходит у всех, имею в виду обычных людей, не магов. Чем дольше человек живет на свете, тем сильнее подвержен разным проблемам и болячкам. У меня лишь иногда может заболеть голова от подобных качелей, с чем я обычно справляюсь и сам. Достаточно немного посидеть и отдохнуть. Я вылечу», — уверенно произнесла Люмия. Секунду подумав, решил довериться. Лечение головы — дело рискованное, но ранее она меня не подводила. Девушка — не голова. Следовательно, какой-то лимит доверия у нее есть. Проблемой была лишь тряска, но она решилась тем, что... Люмия уселась мне на коленки, а я крепко прижал ее к себе. Далее волшебница приложила холодные пальцы к моей голове и все прошло. Чудо, сука, из чудес. Нет, серьезно, я правда рад. Жить без боли куда лучше, чем с ней. Не удержавшись, коротко поцеловал ее в щеку, отчего Люмия широко открыла глаза, но продолжение, естественно, не последовало. Я быстро отсадил девицу в сторону и сосредоточился на происходящем. Лодка ходила ходуном и одна брешь обратилась уже десятком. Сосредоточившись на воде, почти сразу нашел все пробоины, а теперь создание земли было куда как быстрее и проще, чем производственная магия. Правда, и пользы от нее будет меньше, однако, хотя бы так, залепил дыры получившейся субстанцией, которую тут же максимально спрессовал, дабы организовать подобие водонепроницаемой глины. И плевать, что сильный поток выбьет ее, как пробку, это все равно лучше, чем было раньше. Тем более, что раз шторм уже один раз создал в лодке течь, то сделает это снова, хоть залепи ее наскоро, хоть создай крепкую заплатку. Причина проста, это место не укреплено рунами, оно априори слабее. Такая вот херня. Хрис Великий, не в ярости твоей обличай меня и не в гневе твоем наказывай меня, ибо стрелы твои вонзились в меня, и рука твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего, зачитывал Глац, осеняя себя знаком Хариса. Указательным и средним пальцем коснулся лба, потом средним и безымянным, груди, напротив сердца. Словно бы в ответ на молитвы, сверкнуло, на мгновение ослепляя всех сидящих в лодке, а следом в барьер ударила толстая ветвистая молния. Ее мощь заставила Рисмана, держащего защиту, глухо охнуть и тут же опасть. Барьер схлопнулся и всех затопило водой. Здоровяк же, чудом не упав за борт, валялся без сознания и даже не шевелился. Люмия мгновенно бросилась к парню, пытаясь привести его в чувство, а я поднял поток воды, ощущая, как остатки небесного гнева продолжают гулять по тонким деревяшкам, которые защищали нас от ярости бури. Вода окутала лодку в плотный кокон. Мне пришлось использовать собственно созданную воду из опасений снова подставиться под молнию. Боюсь, окажись тут обычная, морская вода, то мы все можем поджариться на ней, как мясо на углях. Тело, еще не пришедшее в себя после прошлого напора, болезненно взвыло, но я до крови закусил губу и лишь повторял про себя, как мантру, простые слова. Я справлюсь, сучья погода, чего же нам так не везет-то, мне не везет. Или ха-ха, я ведь еще жив. Значит, можно сказать, в чем-то везет. Может, стоит помолиться богине Аксинте, которая, по версии разных еретиков, отвечает за удачу. Смешно, как потом Харису в глаза смотреть, слегка поднял себе настроение, продолжая сохранять эмоции гнева. Еще и Рисман как же не вовремя. Но отдача хорошо по нему ударила. Такое бывает, если в барьер прилетает особо мощная атака, которая пробивает щит насквозь. Чары резко прерываются, а поток энергии, получаемый из своего измерения, должен куда-то уйти. Вот и отдает в тело. Чем сильнее чары, которые нарушают свой ход, тем сильнее отдача. Благо, что мою воду молния не пробьет, зацепиться ни за что, хотя может прорезать насквозь, как нож пергамент. Не хочу проверять. И вообще, говорят, что она дважды в одно и то же место не бьет. Или снова брешут. Сколько так продолжалось, мне неведомо. Я ощущал, что от меня идет пар. Мокрая одежда успела высохнуть, а я нагрелся, будто камень, брошенный в костер. На каком-то этапе ощутил прикосновение и поток лечения, что немного облегчил мою участь и позволил продержаться немного дольше. Однако, по итогу, я отпустил барьер стихии и упал на дно лодки, в грязную и мутную воду. Меня моментально подхватили сильные руки, совсем не те, которые даровали исцеление, но те, на которые можно опереться. «Держу, все хорошо», — негромко произнес Сидик. Приоткрыв глаза, рассмотрел, что над нами снова висит барьер. Это Рисман, которого подлечила Люмия, смог прийти в себя и прикрыть нас. Еще и дыры в лодке залатали, улыбнулся Тофер, понявший меня без слов. Чтобы прийти в норму, потребовалось, наверное, с полчаса. А еще меня начало люто мутить из-за начавшихся кульбитов. Люмия, которая выглядела осунувшейся и бледной, даже несмотря на веснушки, попробовала снова подлечить меня, но толку не было. К счастью, вскоре нас всех отвлек Глац. «Вы только посмотрите», — указал он пальцем куда-то за пределы прозрачного барьера. «Там человек плывет». «Точно», — прищурился Сидик. «За какую-то доску держится. Видать, кто-то из наших». «Наших в смысле группы или просто кто-то?» — задал Тофер очередной дурацкий вопрос. «Надо подобрать», — не обращая на него внимания, — заявил Глац. «Нет», — коротко ответил ему, — а потом покосился на Рисмана. «Не отвлекайся», — сказал здоровяку, «а лучше заткни уши. Шторм уже утихает, скоро все закончится». «Угу», — угрюмо выдал он, но послушался. Конечно же, мои слова были ложью, но ему надо продолжать держать барьер, то есть оставаться в спокойном состоянии. «Кирин, какого хера?» — наклонился Глац. «Я вымотан», — прищурился, глядя ему прямо в глаза. «Что прикажешь делать, когда нас снова зальет водой? Выпить ее?» Холодно продолжил я. «Поддерживаю мага», — вздохнул Тофер. «Серьезно, давайте не рисковать, пытаясь спасти кого-то в нашей ситуации. Самим помощь бы не помешала. Надо же, и в твоей голове попадаются дельные мысли», — невесело хмыкнул Сидик. «Сядь, Глац, то вправ. Самим бы выжить, а ты все о других волнуешься». Рядом со мной сидела Люмия, периодически продолжая меня лечить. Со временем то ли эффект накопился, то ли я попривык к бешеным фортелям волн, качающих лодку, но стало легче. «Спасибо», — искренне ответил ей и слабо улыбнулся. Девушка зеркально улыбнулась в ответ. «Не могу уже», — подключился Рисман. «Кирин, где там просвет?» Он чуть ли не скулил. «Я уже горю. Люмия, подержишь барьер?» Обернулся к волшебнице. Она кивнула и сосредоточилась. Над защитой Рисмана появилась новая, тонкая на вид пленка. Уставший здоровяк составил мне компанию, и все продолжили трястись. Из-за темноты было неясно, то ли уже наступил вечер, то ли еще день. Я окончательно выпал из времени. Просто сидел, словно в забытье, а потом кто-то трогал меня за плечо и говорил, что сейчас моя очередь. Ставил и держал барьер, пока сионы уже сами затыкали дыры, а остальные маги отдыхали. Когда у меня начинало невыносимо жечь тело, то сообщал об этом и вскоре меня сменяли, а я падал чуть ли не там, где стоял, моментально закрывая глаза. На голову клали мокрую тряпку, предлагали воды, которую я жадно пил, а потом снова лежал. Круговорот маги. Все закончилось внезапно. Нет, мы не выбрались из шторма и не пошли на дно. В чем-то лучше, в чем-то хуже. В нас врезался пароход. Слава Харису, наконец-то пришел в себя, улыбнулся усатый мужик, в форме капитана корабля. Как я позднее узнал, его звали Далдрих. Признаться, удивлен, что он не поленился лично прийти к нам, после того, как завершилась операция спасения. До нервов она сожрала столько, что буду вспоминать до конца своей короткой жизни. Руны на лодке едва сдержали таран Индивоса, парохода той же модели, что и разбившийся, скорее взорванный, Кромолос. Лишь божественное чудо не позволило нашему корыту пойти на дно. Благо, что я как раз отдыхал, а потому быстро открыл глаза, осознал происходящее, а дальше, поняв, что это наш шанс, окружил лодку водным барьером и пустил щупальце, состоящее из воды, в сторону палубы гигантского корабля. Хотел подтянуть нас наверх, но не рассчитал сил, едва не сгорая в потоке энергии. Сука, как же больно было. Осмотрев руку, ожогов, тем не менее, не нашел, а ведь должны были быть. Хаем, судовой лекарь творит чудеса, с той же улыбкой выдал Далдрих, наблюдая за моими действиями. Поднявшись на ноги, хоть и пошатнувшись, как от качки, так и от некоторой слабости, все еще присутствующий в теле, глубоко ему поклонился. «Выражаю вам свою глубочайшую признательность, господин капитан», на последних словах голос подвел, но некоторая привычка, полученная еще со школы магии, где называл господин и госпожа всех наставников, позволила договорить почти нормально. Даже если он что-то и заметил, то явно не придал значения. Правда ведь, будем надеяться, вместе со мной, находились мы, судя по виду, в местном лазарете, располагались Рисман и Люмия, но девушка еще не пришла в сознание, в то время как здоровяк открыл глаза, но смотрел очень уж вяло. В качестве одежды на всех присутствовало лишь нижнее белье, а потому мой поклон отдавал некоторой комичностью, хотя был от чистого сердца. Все-таки на корабле ничего не происходит без ведома капитана, во всяком случае на нормальном корабле, так что за спасение благодарить тоже нужно, в первую очередь, именно его. «Меня зовут Далдрих», — пояснил мужчина, подмечая, как я оглянулся на остальных. «Твои друзья получили обычное лечение, а вот на тебя пришлось потратить зелье. Благо, что некоторый запас имелся», — усмехнулся он в усы. «Вот оно как», — кивнул в ответ. «Это объясняло, почему я чувствовал себя столь хорошо и при этом не видел ни малейшего признака ожогов. Даже магическое лечение имеет свои пределы и слабо помогает при том же нервном или физическом истощении. Потому и Рисман едва продрал глаза, а Люмия и вовсе не проснулась, даже от нашего, не слишком тихого разговора. Они отсыпались после случившегося. Скорее всего, чтобы окончательно прийти в себя, им понадобится еще день-два. Капитан показал мне сундук, закрепленный возле кровати, хотя тут почти все было закреплено, в том числе и кровати, все-таки качка весьма ощутима, где лежала одежда. Старая была в отвратительном состоянии. Мы сохранили ее, на всякий случай, ведь маги умеют восстанавливать вещи, но при этом все равно подготовили несколько вариантов на замену, хотя женских вещей у нас не нашлось. Далдрих пожал плечами, будто бы извиняясь. Признаться, его поведение вызывало вопросы. То есть это раньше, будучи Маргримом, я бы воспринял его как данность, но сейчас все изменилось. Я обычный верс, отчего эти телодвижения вызывают у меня невольное подозрение. Однако, его суть от меня ускользает. Решив заняться восстановлением формы позже, я закопался в сундук, где лежал целый ворох старой, но чистой одежды, в итоге отыскав хорошие, подходящие по размеру штаны и крепкую рубаху. Конечно же, они были типично матросскими, но чего еще я ожидал тут увидеть? Выходную форму императора. Радует, что хоть такое нашлось. В качестве обуви мне могли предложить лишь растоптанные башмаки, которые, похоже, до меня носила пара поколений матросов, отчего вежливо отказался и взял свои туфли, чей вид, в отличие от одежды, умудрился сохраниться. Хотя подновить при помощи магии, конечно, стоило. Все потом, в начале разговор с капитаном, который явно чего-то от меня хотел. Ну не просто же так лично сюда явился. Долдрих поведал мне, что когда я попытался добраться до палубы, закономерно обломавшись с этой попыткой, то меня заметили дежурные, которые, в свою очередь, быстро донесли ситуацию до офицеров и нам на помощь устремились корабельные сионы, которые, обвязав себя веревками, бесстрашно прыгали вниз и на руках затащили нас на пароход. Ох, снова повезло, наверное, я везучий. Это компенсация за все дерьмо, которое довелось хлебнуть. А может, это моя ультима? Ха-ха, такая себе ультима. Почему не быстрое перемещение, как у того ренегата? Вот где скрывалась сила. Вы, маги, тут же упали, где стояли, фактически лишаясь сознания, так что пришлось пообщаться с вашими сопровождающими, узнавая ситуацию уже от них, пояснил капитан. С ними все в порядке? Вопрос, который было нужно задать, хотя, честно говоря, мне было почти все равно. Даже заяви мой собеседник, что все трое сионов умирают мучительной смертью, я бы, максимум, заинтересовался причиной. Организм улучшенных магией и алхимией людей куда как крепче, чем у обычных, спокойно и без малейшей доли зависти ответил Долдрих. Необычное поведение, неприятие к любым инакостям, почти естественное состояние человека, которое не так легко выбить даже в армии, но тут подобного было незаметно. Они поведали о диверсии на Крамолосе, а также вашем выживании после, мужчина кивнул, дернув себя за ус. Про диверсию я рассказал своим соседям, когда к нам присоединился Рисман. Здоровяк попросту начал этот разговор от банальной скуки, а я подтвердил, когда зашла речь о допросе трупа. Этим очень взбудоражил Нилас, которая все тщательно записала, пообещав полную поддержку тайной полиции за свою помощь. Хех, пустые слова, тем более сейчас. Скорее всего, она погибла, как и остальные. Если уж мы едва-едва выжили, наткнувшись на еще один пароход, то что говорить о других? Даже будь у них несколько магов, то уже исчерпали бы все свои внутренние ресурсы и попросту сгорели, слишком сильно приоткрыв канал связи со своим измерением. Кто-то еще уцелел? Спросил я, надеясь узнать больше информации. Пока что нашли только вас, откровенно поведал он. Хотя, учитывая, как именно нашли, мужчина вздохнул. Я не исключаю, что кого-то могли точно так же сбить и даже не заметить. Особенно, если на их лодке не было магов. Тем более, что шторм все еще идет. От капитана я узнал, что они специально были посланы сюда, дабы найти следы Крамолоса, но попали в шторм, отчего практически потеряли надежду на успешное завершение миссии. Любые обломки или потерпевших кораблекрушение должно разметать по всему заливу, Долдрих развел руками, даже сейчас мы двигаемся наугад, ведь ни один из ваших сионов не смог указать точное место, где вас застала буря, очень даже логично, что не смог. Чудо Хариса, что хоть на вас наткнулись. Теперь, как минимум, знаем о причинах происшествия и будет что доложить в Тоскол. Он, уже зная, что я допрашивал труп, попросил меня поведать о ситуации с диверсией более подробно, так что направились в его каюту, где уже сидел Старпом и несколько иных офицеров, очевидно дожидаясь нас. Долдрих распорядился об обеде, хоть время узнал, а то на улице темень, а потом я начал долгий рассказ. Ох, как же приятно сидеть в столь огромном судне. Шторм, конечно, ощущался, но даже сравнивать с лодкой было глупо. Качка казалась слабой и фактически незаметной. Не преминул сказать им об этом, похвалив корабль. Все моряки любят подобное, отчего и сейчас получил в ответ улыбки. Разумеется, это не сделает нас друзьями, но теперь какое-то время нам предстоит держаться вместе, а значит, нужно позаботиться о хороших отношениях. Когда я подробно и под запись рассказал все, что знал, даже имена людей, которые сумел вытащить из памяти мертвеца, и из своей, все-таки времени прошло немало, то Долдрих, как бы случайно упомянул мои способности к зачарованию. Якобы, об этом упоминал Сидик, и схема в моей голове окончательно выстроилась. Конечно же, он хотел воспользоваться моими услугами. Кто бы не хотел, тем более, что у них уже есть информация о причине пропажи Крамолоса. А значит что? Ага, режим свободного плавания. Конечно же, я не стал отказывать, подтвердив свою пользу. Причина очевидна. Хорошие отношения от капитана равняются максимально комфортному проживанию на пароходе. Вкусная еда, мягкая кровать и отдельная каюта. Будет глупо отказываться от этого, тем более, что он и правда мне помог. Неважно, вынужденно или случайно, по заданию или нет, но нас выловили из залива во время шторма. Спускать такое на самотек КХМ. И началась новая старая жизнь, только с некоторыми изменениями. Уже на второй день меня и остальных выписали из лазарета и разместили в отдельную каюту, то есть я с Рисманом в одной и Люме в другой. Не считая этого, все остальное прошло практически так же, как в Крамолосе. Корабли были одной модели. Индиво начал нарезать широкие круги, пытаясь найти иных выживших. Я включился в работу по зачарованию, Рисмана припахали к ремонту корабля, Люмию, к починке одежды. Производственная магия у моих товарищей получалась не так чтобы идеально, но поневоле делали успехи. Особенно, если никто не отвлекал и не мешал. Впрочем, у здоровяка и не было особых проблем. А вот к девушке периодически пробовали приставать, пусть и достаточно мягко, отчего пришлось вступаться и пояснять, что мы в отношениях. Не совсем верно, но к этому ведь и правда идет. Так, на третий день плавания случилось сразу несколько событий. Я закончил с полным зачарованием капитанской каюты, долго обсуждали с Долдрихом все его запросы, кое-где срезая совсем уж неадекватные требования, завершился шторм и мы нашли выживших. Это была лодка, на которой находилось двое человек, сионный маг, целитель, как я узнал позднее, остатки группы Рунгера, то есть все, кто выжил. Может, в заливе плавают и другие, но то пока неизвестно. Люди были откровенно обессилены, и Бирус, единственный маг, приписанный к Индивасу, являющийся лекарем-алхимиком, весьма прилично приступил к исцелению. Мы вместе с Люмией напросились к нему, как для помощи, так и для возможного обмена опытом. Тем более, что девушка тоже немного знала алхимию. «Берите парня-волшебника», — кивнул Бирус, — «у него обычный организм, там никаких заморочек. А я, Сиона, у него могут быть изменения в теле, так что, может быть, придется как следует поломать голову, чтобы совсем разобраться. Их нужно иначе лечить», — удивился я, но послушно приступил к работе со знакомым мне магом. Его звали Каратон, и он был одним из тех, кто в свою очередь лечил меня, после того, как вынырнул с тонущего Крамолоса. «Конечно», — вздохнул судовой врач, махнув рукой четырем матросам, которые притащили сюда тела. «Этому учат на продвинутых курсах лекарей. Вы, очевидно, проходили только основы и потом взяли другие направления, руны», — хмыкнул я. «Это и так знали почти все на корабле. Как-никак, после каюты капитана, которая превратилась чуть ли не в королевскую, сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Впрочем, Долдрих остался доволен и даже выдал мне один золотой, я стал достаточно известен. Теперь, чувствуется мне, буду ходить по остальным офицерам. А если задержимся в плавании или у них будут не столь наглые запросы, то может и до матросов доберусь. Друидизм, тихо и коротко сказала Люмия. Видите, пожал он плечами. Ежели хотите, покажу в чем разница, но вначале со своим закончите. Кивнул ему, это было ценно. Благо, что маги обычно шли навстречу друг другу в разных мелочах. Другие люди традиционно нас, все-таки я смирился и, как не больно это было, полноценно признал себя одним из колдунов, не слишком любит, считая некими подражателями богов, которых Хрис наказывает за воровство своей силы. Бред. Даже жрецы поясняют иначе, но обыватели крепко вбили в свою башку эти мысли, которые теперь не выбьешь даже палкой. Никто, впрочем, особо и не старается. Волшебники живут слишком мало, чтобы всерьез обижаться на такие мелочи. А за каким-то более крупными протестами или ненавистью ныне следит тайная полиция, ведь никто не хочет повторения резни школ. Сосредоточившись на Каратоне, я аккуратно, при помощи производственной магии, срезал с него остатки одежды, и без того едва держащиеся на тщедушном теле. Слишком поврежденная ткань, такую даже восстанавливать замучаешься, разве что из принципа. Свою-то мы все сумели починить обратно, на что ушел, правда, Целый вечер сидели в комнате, втроем, чинили и болтали. Иногда я ловил себя на мысли, что любуюсь собственной формой. Камзол, поначалу показавшийся достаточно простым и безвкусным, при детальном рассмотрении оказался довольно тонко и ладно вышит, рубашка имела качественную и мягкую ткань, а туфли были отделаны кожей, которая держала влагу, пусть и частично. В комплекте это создавало эффект принадлежности к знати, пусть даже ложное. Но Десарандес, видимо, хотел, чтобы маги выделялись и выглядели должным образом, внушительно и серьезно, могу его понять. К тому же, колдунам не нужна броня, она тяжелая и неудобная. К тому же, нас всегда прикрывают, а в бою маги традиционно используют всевозможные барьеры. ХМ нет, защита лишней не бывает, но с ней и правда неудобно тем, кто никогда не тренировался носить, например, кирасу. Тут тоже надо навык иметь. Как к ней привыкнуть, если все обучение длится 2 месяца? Так или иначе, я не забываю о рунах, которые, при грамотном составлении цепочки, дадут защиту не меньшую, чем хороший комплект тяжелых доспехов. Люме, когда я закончил с тряпками каратона, приложила к нему руку. Парень создавал ощущение бледного полутрупа, у которого явно было обморожение и обезвоживание. Кажется, еще перелом пальцев, судя по их скрюченному виду. «Не только», — произнесла девушка, когда я поделился мыслями. «Посмотри на левую ступню, там явно вывих». «Да», — поморщился я, — «выглядит неприятно». Нога была посиневшей и опухшей, что почему-то ушло из зоны моего внимания. «Нет», — заметил бы, когда перепроверял результат, но кажется, нужно немного больше сосредоточиться на деле. Лечение 2 человек заняло почти 3 часа. Очень много, чрезмерно много. Благо, что никто, кроме нас троих, и может Рисмана, который, вполголоса бронясь, продолжал ремонтировать разные мелочи на пароходе, не знал, сколько подобное на самом деле должно занимать времени. Причина проста, Бирус объяснял нам с Люмией основы лечения сионов, и мы даже попробовали свои силы. Немного ошиблись, что целитель поправил, но вместо порции ругани, позволил продолжить. Так и действовали, по итогу, сумев кое-как привести сиона в норму только своими силами. «В этот день я больше ничего не зачаровывал», — сказал остальным, что устал от лечения. Учитывая же факт завершения работы с капитанской каютой, то более столь сильного на себя давления и просьб терпеть не хотел. То есть зачаровывать, конечно, буду, но не в таком темпе, чтобы с утра и до вечера. Спасибо, надоело. Нужно и себе времени уделить. Именно поэтому, взяв с собой Люмию, направился гулять по пароходу. Невольно вспомнилась прошлая прогулка, которая была еще на Крамолосе. Посмеялись, обсуждая, как нелепо заблудились, потом вспомнили, как весь экипаж, включая друзей, ныне покойных и бывших, посчитали, что мы занимались непотребствами. Переглянувшись, хмыкнул и завел девушку в прачечную. Там принялись целоваться, попутно давая рукам волю. Честно сказать, не планировал ничего эдакого, скорее желал повеселиться и подразниться, но все пошло не по плану, когда добрался до ее ключиц, покрывая их горячими поцелуями. Одежда была сброшена, и все произошло буквально само собой, даже в памяти отложилось частично. Помню, как упирался в стену, как мы меняли позы, пытаясь действовать прямо на ходу, как было неудобно, но возбуждение преобладало, и мы продолжали, добивая себя до финала. Сегодня ночью, пытался отдышаться я, ощущая, как по спине бежит пот, повторим, но по-нормальному. В кровати, улыбнулась она, грудь девушки колыхалась вверх-вниз, ведь Люмия тоже не лежала бревном, активно мне помогая, отчего успела устать. Меня порадовало, что у нас не было этого глупого момента стеснения, когда девчонка сама ощущает, как у нее буквально течет по бедрам, но до последнего мнется, не в силах сделать первый шаг. Такой, например, была Калетта. Люме, к счастью, оказалась более адекватной. Еще во время прогулки, когда мы держались за руки, она явно намекала на свою готовность. Правда, я не ожидал, что наш первый раз окажется здесь. Местечко подвело, но в принципе сойдет. Наколдовав немного воды, смыл пот и все любовные следы как с себя, так и с девушки, а потом, быстро одевшись, мы направились дальше, как ни в чем не бывало. Вечером я ночевал у нее, и половина ночи ушла на познание собственных тел. Похоже, я влюбился, сука. Разумом ведь понимал, что это бред, но чувства просто поют и полыхают страстью. То, что раньше казалось приятным и милым, теперь ощущалось красивым, прелестным, манящим. Мне нравилось в ней все. Небольшая грудь, довольно короткие волосы, веснушки, цвет глаз, тонкие губы. Отчего? Почему? Плевать, шептал себе под нос, а потом склонялся над ней, чтобы запечатлеть еще один поцелуй. Тут мне в помощь пришел небольшой опыт предыдущих отношений, потому что Люмия, кроме страстного желания и готовности на все, не имела никаких знаний и навыков. Деревенская девочка была совершенно непорочна и хоть прекрасно знала о сексе, но никогда ранее с ним не сталкивалась. Сейчас она с интересом осматривала мой член, крутила в руках, ласкала, наблюдала, как он поднимается и твердеет, пробовала с ним играть, а потом, по моей просьбе, взяла в рот, начиная работать язычком. Ух, моя ныне мертвая невеста Мирилла, безусловно, имела куда больше опыта, но вот была ли в ней страсть, определенно нет, в то время как Люмия брала именно ею. Море энтузиазма, это главное, а опыт приложится, тем более, откуда девственница его иметь. Такие навыки, признаться, вызвали бы у меня вопросы, хе-хе. Вырубились уже под утро, усталые, но очень довольные. Индивас продолжал свое плавание, поиск, еще 2 недели. Пароход нарезал круги и пару раз мы даже натыкались на обломки непонятно чего. Куски дерева, которые, очевидно, относились к нашей компании, но людских тел не было. Далдрих уверенно утверждал, что их сожрали рыбы и разные морские обитатели. «Падальщики», — хмыкнул он, — «ты ведь, Кирин, и сам рассказывал о том, как вы ловили рыбу, так откуда тогда вопросы, куда делась пища, оставленная на поверхности залива?» Тут усач прав. В конечном итоге, никого, кроме нас 6, меня, Рисмана, Люми, Сидика, Тефера и Глаца, а также Каратона с Нартусом, Сион, которого мы вылечили, спасти не удалось. Безусловно, всегда имелся шанс, что тот же Люсьен или кто-то из его магов смогли выжить, но просто не наткнулись на нас. Что тогда? Одно из двух. Либо дезертируют, либо своим ходом направятся в Пойт-Нор, порт в Марба, куда мы и держали путь. Хотя нет, был еще один вариант. Без знания четкого пути, они останутся дрейфовать в море, пока не погибнут. Шансов на это тоже немало, ведь шторм легко мог отбросить их вдаль от основного направления судов. Все-таки Аметистовый залив достаточно широк, следовательно, в теории их могло вынести куда-то в море Печали или даже Гурин. Ха-ха, последнее, смешнее всего, ведь именно в тех местах находился Десарандес и наша армия, на соединение с которой мы отправились. Так или иначе, капитан добросовестно выполнял задание, и конечно же причина не в том, что через нас, как магов, провели, сука, весь гребаный пароход. Каждый день я зачаровывал каюты, двери, кровати, окна, столы, лавки и прочее. Рисман сказал, что скоро окончательно переквалифицируется в производственника. Люмия вместе с Бирусом варила зелья, периодически присоединяясь к нам и помогая в ремонте, а пришедший в себя Каратон лечил экипаж корабля, убирая всем даже разные мелкие, практически не стоящие внимания проблемы. Потерянные зубы, старые переломы, которые плохо срослись, перебитые в драках уши, криво вправленные носы, какую-то странную сыпь, чудовищно выглядящие мозоли на ногах и прочее, чем Бирус не занимался, считая не стоящим внимания. Единственный плюс, мне удалось выбить из скупердяя Далдриха деньги за наши услуги. Цены, конечно, не сравнятся с гильдиями, но и монеты шли напрямую в наш карман, а не через 5 пар рук гильдейских крохоборов. В свободное время, которого тоже хватало, занимался зачаровыванием собственной одежды и обменом опыта с Бирусом и Каратоном. Самые интересные нюансы записывал в книгу, включая и рецепты алхимических настоек. На это с завистью смотрели абсолютно все, потому что грамотных среди колдунов не было, а это, так-то, особенно при работе с такой вещью, как алхимия или руны, являлось ключевым. Одна из причин, почему маги вообще шли в гильдии, была в том, что память позволяла запомнить не так, чтобы сильно много, 1-2 рецептов или рунных комбинаций, а все остальное попросту пропадало. Как признался Бирус, свои рецепты он зарисовывал, изображение нужной травы, помешивание и прочее, все подробно зафиксировано, причем так, чтобы сам парень сумел разобраться. Помогало, но требовало много места и времени на расшифровку, в то время как текст, это быстрее и проще. Здесь не мог с ним не согласиться, но поделать ничего не сумел. Не было смысла учить его чтению и письму, это лишь забьет ему голову лишней информацией, а навык все равно освоить не успеет. Мне жить осталось 4 месяца, с грустной улыбкой сказал корабельный колдун. «Сейчас в Пойтнор заедем, как раз на празднование объединения империи, а там обратно, в Тоскол. Скорее всего, это мое последнее плавание, до получения стигматов. Скорее предпоследнее», — задумался я. «Если, конечно, остановки будут короткими, тоже недели на две», — хмыкнул Бирус. «Экипажу надо отдохнуть от корабля и выпустить пар. Сам понимаешь, бордели и кабаки не любят пустовать». Слова судового лекаря отдались тяжестью на душе и надолго испортили настроение. «Уже давно заметил, что стараюсь избегать разговоров о времени, особенно о том, как быстро оно летит. Удивительно, как так происходит. Настоящая магия собственного восприятия. Иногда время тянется медленно и уныло, как вереница рабов, захваченных дикими варварами Тросца, а иногда пролетает со скоростью ястреба. Более-менее вернул настрой лишь к вечеру. Даже работа, которой я сегодня отдавался полностью и весьма самоотверженно, не выбила лишние мысли из головы. Плевать, я знал, что вернет мне настрой. Уже больше недели, как мы с Люмией съехались и проживали в ее отдельной каюте. Я зачаровал мебель, а еще попросил объемную лохань, которую каждый вечер наполнял водой, и мы с девушкой отмокали там после тяжелого дня. Воду легко было создать самому, а потом погреть огнем, но я, немного заморочившись, сумел нагревать ее без всяких костылей, сразу создавая горячую. Кстати, заодно и дополнительное оружие, ведь струя кипятка гораздо опаснее, чем струя простой воды. Впрочем, как я позднее понял, подобное считалось продвинутым приемом, а потому до него колдуны доходили уже сами. Кто догадается и сумеет нежиться в горячей воде, вместе с девушкой, непередаваемое удовольствие. Такого я не испытывал даже дома, когда в моем распоряжении было все, чего только можно было пожелать. Может, конечно, память уже успела позабыть детали, но думаю, что вина лежит, скорее, на школе, которая дала не только магическую теорию с практикой, но и новый, не слишком приятный, жизненный опыт. По сути, только здесь, на Индивасе, я снова начал жить один, ну, с Люмией. Горячая ванна, естественно, заканчивалась в постели, где до середины ночи, а то и дольше, мы предавались разврату. У меня возникли серьезные подозрения, что дело может дойти до нежелательных последствий, но девушка сообщила, что сделала зелье от возможной беременности. Сразу после нашего первого раза, слабо улыбнулась она, Бирус помог с ингредиентами, только похмыкал и пожалел, что вместе с ним не распределили какую девчонку. «Все мы немного, Бирус», — посмеялся в ответ. «Давай лучше тебя рунам поучу, а то вещи твои зачаровал, но хорошо бы и самой иметь понимание, как и что делать, а то мало ли что случится. Вряд ли нас пошлют в бой», — поежилась Люмия. «Все-таки ты, рунолог-артефактор, я, друид и алхимик. Что делать на передовой? Полезнее оставить в тылу, создавать разные?» Она задумалась и замахала руками, как ты говорил. «Слово такое типа стрелы или одноразовые штучки. Расходники», — напомнил ей. «Думаешь, меня посадят изготавливать всякую ерунду, типа ядер для инсуриев? Может, какие-то иные артефакты?» Девушка пожала плечами, а потом потянулась, развалившись на довольно узкой кровати. Лунный свет падал в окно и подсвечивал ее гибкое тело. Рука невольно дернулась вперед, и я провел ладонью по девичьему животу, поднимаясь вверх и охватывая вишенку соска. Люмия с улыбкой смотрела за моими действиями. Мы оба были истощены и явно не планировали продолжать, однако удержаться от касаний казалось выше моих сил. Веснушки были у нее не только на лице, но и на груди, однако девушку это не портило, напротив, создавала весьма интересный контраст. Впрочем, идентифицировав у себя состояние влюбленности, подхожу по всем категориям. Я понимал, что найду привлекательным все, что только сумею у нее обнаружить. Проведя рукой по коротким, русым волосам, поцеловал ее, а потом лег рядом, прижимая податливое и горячее тело к себе. Голова Люми опустилась на мое плечо, а потом она усмехнулась. Знала ведь, что у меня рука быстро занемеет. Покосился на нее, отчего девушка сделала непонимающий вид. Подался вперед, и мы соприкоснулись лбами. «Точно ведь снова начнем», — прошептала она, — «а утром вставать рано. Поспим подольше, с них не убудет», — таким же шепотом ответил ей. «Старпом будет ругаться», — Люмия прикрыла глаза, а нежная девичья ладонь коснулась моего паха. И триединой с ним, мои губы впились в ее, а потом мы перевернулись, отчего я оказался сверху, на миг замерев в этой позе. Она сама подалась навстречу, делая бедрами характерное движение вперед. АКФММ, волшебница закусила губу и бросила на меня хитрый взгляд из-под полуприщуренных век. С легким оскалом, едва уловимо куснул нежную, покрытую веснушками шею, а потом начал двигаться, помогая и ей, и себе, достичь вершины блаженства. И плевать на то, что будет завтра. Нет, работа на пароходе не была столь уж тяжелой. Мы не пахали, как крестьяне в сезон сбора урожая, ведь сами контролировали свое время, к тому же, получали за работу деньги, что стимулировало лучше хлыста за спиной. Однако все равно забот хватало, и пусть никто не требовал выполнения неких мистических обязательств, никакие договоры, устные или письменные, мы не заключали, но и нам самим хотелось побольше денег. Уж куда их потратить, нашли бы. Тот же Марба был весьма большим городом с портом и множеством интересных мест, куда можно было бы заглянуть. В принципе, на то были все шансы. Один я уже накопил почти 5 золотых, серебром и медью, не считая того, который выдал Далдрих. Плюс ранее полученные накопления с Крамолоса. Еще у Люми есть немного монет, да и Рисман, ежели что, может подкинуть. Думаю, хотя бы 1-2 дня запаса, перед тем, как нас отправит дальше, точно будет, а значит, как минимум, следует пройтись по базару. По слухам, кашмирские рынки сильно отличались от имперских. Уверен, будет интересно. Благо, что сейчас не имелось никаких наблюдателей, а местные матросы, казалось, вообще не воспринимали нас как угрозу, спокойно болтая и делясь разной информацией. Наверное, это правильно, все-таки они видели нас в качестве жалких и едва живых тел, которых достали сионы, а потом наблюдали за тем, как мы помогали сделать их жизнь чуточку лучше. Думаю, это здорово влияет на собственное мировоззрение. К тому же, у них уже был корабельный маг, Бирус, к которому моряки привыкли и обращались за помощью. Правда, сам паренек сказал, что людей не баловал и всякую ерунду им не лечил, посылая подальше и отмахиваясь важными делами, все-таки еще зелья варил. «Теперь не знаю, как себя вести начнут», — жаловался он, — «наглеть будут, вот Харисом клянусь, а мне не слишком хочется свои последние дни на это вот все тратить». Так и хотелось высказать этому нытику пару-тройку фраз, но кто тогда будет учить меня и Люмию тонкостям алхимического и лекарского искусства? Благо, что через 2 недели наворачивания кругов, Далдрих скомандовал двигаться к Пойт-Нору, а значит скоро наше морское путешествие, занявшее почти месяц, вот-вот закончится. Рад ли я? Скорее да, чем нет, хотя что-то в душе подсказывало, что эти 2 недели, которые я провел в одной каюте с Люмией, еще покажутся мне самым настоящим раем на земле. От этих мыслей стало холодно и самую капельку жутко. Почему я так думал? Что ожидает меня впереди? Глава 10. Побежденные народы живут и умирают, зная, что их выживание не сопряжено с честью. Они предпочли стыд погребальному костру, медленное пламя, быстрому. Велес 2 отступник. Хроники летних войн. Так вот ты какой, Пойт-Нор, улыбнулся я, рассматривая большую и длинную пристань, к которой медленно и аккуратно подходил Индивас. Рядом со мной стоял переминающийся целитель Каратон, неизменно хмурый Рисман и слегка растерянная Люмия. Последняя о чем-то задумалась, а потому, когда перед глазами неожиданно возник порт, то недоуменно ойкнула. Лично мне в этот момент сразу вспомнилось отплытие Крамолоса. Как я точно так же стоял на палубе, с группой магов, наблюдая за людьми, копошившимися на берегу. Где теперь те, кто был со мной тогда? Ушли на дно, стали кормом для рыб, как говорил Далдрих. Погода стояла солнечная, отчего начинало откровенно припекать, а чтобы рассмотреть подробности места, где мы скоро окажемся, не помешала бы подзорная труба. Была она у меня? Нет, не было. Не то чтобы я жалел или она так уж сильно мне необходима. Иногда пригодилась бы. Как сейчас, берег был наполнен самыми разными людьми, что естественно для любого места, обслуживающего корабли. Плавательные средства были повсюду, самых разных форм и размеров, от маленьких лодок, до аналогичных нашему Индивасу пароходов. Правда, последних здесь находилось всего 2, зато лодок, рыбацких, очевидно, что нисколько не мешало им подплывать к самому берегу, игнорируя пристани, где бодро разгружаться, чуть ли не на месте торгуя уловом. К ним уже стояла приличная очередь покупателей, желающих приобрести свеженького. Мне удалось рассмотреть сверкающие монеты, в основном медные, но встречались и серебрушки. На пристанях работа велась уже именно что с кораблями, пусть некоторые из них и были достаточно миниатюрными. Глядя на одну белую изящную яхту, с красивыми парусами, которая стояла, зажатая между пароходами, у меня возникла ассоциация с моей бывшей невестой, Мирилой, которая ходила по улице, пока за спиной тяжело топали инсури охраны. Не сдержал улыбки. Да, она умерла, так что с того, мне нужно горевать каждый раз, как о ней вспомню. Скоро лицо этой девчонки окончательно сотрется из моей памяти. А может, не успеет, и я умру раньше, кто знает. Возможно, уже завтра, прикинул я. Скоро день единения империи, а мы, в Кашмире. И если уж эти ублюдки не боятся творить дерьмо прямо на военных транспортниках и в Таскале, то что же они придумают на своей родине? Чего ты там бормочешь? Спросил Рисман. Думаю, друг мой, тебе не понять, отмахнулся от него, под беззлобные смешки остальных магов. Выбросив лишние мысли из головы, перевел взгляд на другие корабли и пристани Пойт-Нора, возле которых те расположились. Там проходила привычная глазу погрузка-разгрузка, громкие крики, где-то уже что-то уронили или сломали, мне не видно. Почти десяток менее длинных пристаней был завален огромными тюками и ящиками. Грузчики тащили товар на больших телегах, складируя рядом с судовым трапом. «Зачем мы пытаемся пристроиться к самой здоровой пристани?» – спросил Рисман. «Вон там, чуть дальше, есть почти свободные, а мы тут толкаемся, словно стадо оленей в жару на водопой. Погляди на размер нашей посудины», – хмыкнул я. «Думаешь, Индивас сможет причалить так близко к берегу?» «Нет, нужна самая длинная пристань или пароход зацепит дном миль. Так что или так, или разгружать корабль придется при помощи лодок. Представляешь, как это будет здорово!» Рисман усмехнулся, но кивнул. Объяснение оказалось понятно и смогло найти дорогу к его маленьким, недоразвитым мозгам. «Вот вы где!» – услышал я слова Сидика. Стоило догадаться. Вместе с ним шло и трое остальных сионов. Всего четверо, как и нас, волшебников. То есть, суммарно нас 8 человек. Все, кто выжил с Крамолоса. Отличное число. Маневры парохода, больше напоминающие какой-то сраный танец, длились вокруг пристани почти целый час. На 20-й минуте я сплюнул за борт, а потом взял Люмию за руку и под насмешливый свист ушел в тень, посадив улыбающуюся девушку рядом. «Ты как?» – спросил у нее, имея в виду все. «Хорошо», – улыбка Люмии стала шире. «Только» – и замолчала. «Только?» – приподнял я бровь. Ощущение, что столь же тихо и мирно мы уже не скоро посидим. По лицу девушки пробежала тень. «У тебя тоже?» – удивился я, ведь сам думал об этом ранее. «Странно, да?» – положила она мне голову на плечо. «Вроде бы все в кои-то веки наладилось, а я тут. Это называется меланхолия», – дунул на ее волосы, а потом пригладил их. Наши руки переплелись, давая мне возможность ощутить нагретую солнцем кожу. «Правда?» – посмотрела та на меня, и на короткое мгновение я потерялся в этих глазах и россыпи веснушек на лице. «И как с этим бороться?» «Ты хочешь с этим бороться?» – слегка подался вперед. «Для этого нужны положительные эмоции, в очень большом количестве». «Вот оно как!» – захихикала Люмия. «То есть побольше всего того, чем мы занимались по ночам. Я уже хочу, чтобы ты меня вылечил». «Ахаха, не все так просто», – приподняв ее руку, коснулся губами тыльной стороны изящной девичьей ладони. «Не стоит отчаиваться раньше времени, практически не сомневаюсь, что сумею придумать способ, как нам продолжить наше общение в прежнем ключе, потому что в армии Десарандиса, скорее всего, это будет запрещено. А ведь в чем сложность-то наварить немного зелья от нежелательной беременности, вот и все проблемы. Тем более, что Люмия это умеет. Одна надежда – встречу адекватных офицеров, у которых будет нужда в разных, улучшающих быт, вещах. А там КХМ. Подкупом назвать это будет не совсем прилично, а коррупция и вовсе противозаконна. Скорее, дружеский обмен. Я, ему, он, мне. Всем выгодно. В конце концов, пароход успешно причалил и бросил трап. Шел Индивас, что закономерно, не пустым. Иначе, даже с учетом спасательной миссии, это было бы весьма нерационально. Корабль был нагружен самыми разными товарами, а потому, стараясь успеть до момента начала разгрузки, спустился одним из первых. Не было никакого желания дожидаться всех прочих стандартных процедур, типа что первым сходит капитан, или последним, уже не помню, а также момента, когда прокинут новые трапы. Да-да, их будет достаточно много, иначе разгрузка затянется на неделю. Признаться, еще на начальном этапе танцев вокруг пристани было желание шагнуть в небо, обратившись вороном. Хех, почему нет? Форма оборотня обхватывает не только тело мага, но и небольшой объем соприкасающихся с ним вещей, включая одежду и сумку. Правда, Люмия, в отличие от меня, обращаться не умеет. Проблема. Покосился на нее. Почему ты не изучила форму зверя? Вопрос был задан в неудачное время. Вокруг стоял адский шум Пойтнора, но я был почти уверен, что если не спрошу сейчас, то попросту забуду. «Что?» — крикнула она. Группа грузчиков, проходящих мимо, едва не столкнула меня в залив. Удержался лишь в последний миг. «Ах ты, сука, пес!» Гнев привычно и знакомо окутал мое сознание плотным коконом. На руках, сам собой, возник шарик кипятка под огромным давлением. Но в следующий миг предо мной встал Сидик, а Глац уже схватил грузчика за грудки, легко и непринужденно поднимая в воздух. «Слепой баран, не видишь, куда прешь?» — взревелся он. «Колдуна чуть с ног не сбил. Да он же тебя, остолопа, в пар обратит. Лучше не используй тут магию», — негромко, но удивительно четко, так, что я слышал каждое слово, — произнес Сидик. «За нами следят. Не стоит сходу создавать о себе плохое впечатление». «Разумно», — мысленно согласился я. «Тем более, что мы в Кашмире», — дополнил Тафер, вставший рядом. «Здесь и так обстановка не из приятных, что говорить о гребаном лорде Челефи, который, для этих уродов, что знамя, за их спинами увидел, как грузчик старательно извинялся перед Глацем». Неподалеку стоял ухмыляющийся Рисман и напряженный целитель Каратон. Последний вообще не слишком переваривал других людей и более-менее нормально общался лишь в узком кругу знакомых. Причем желательно, чтобы эти знакомые на него не давили. Да не зря все-таки пошел в целители, боевой маг из него точно не вышел бы. Кивнул Сидику, понимая резоны. Просто гнев у мага, профессиональное. Даже самый мирный друид, производственник или лекарь обязан знать стихии. Во всяком случае у нас, в империи, это первое, чему учат колдунов. Каждый обязан уметь сражаться. Правда, далеко не все это любят. Хех, забавно. Я так к этому привык, что ныне не осознаю, как волшебник может оставаться без умения ударить кого-то в ответ, в случае нужды. «Знаю», — ответил им, — «на чем все и закончилось». Сидик вздохнул, а Тефер хмыкнул. Мою ладонь сжала Люмия, успокаивающе улыбнувшись, после чего мы направились дальше, пробиваясь сквозь плотную толпу самых разных личностей. Кроме торговли дарами моря из маленьких рыбацких лодок, тут была замануха для приезжих. Несколько больших палаток, где солидные и жирные, смуглокожие купцы торговали разными яркими безделушками. Что забавно, так это приличная толпа покупателей, которая ошивалась возле них. Чего уж, я заметил даже стражу, которая, периодически, отгоняла излишне ретивых и следила за детьми, норовящими прошмыгнуть у тех между ног, чтобы схватить с прилавка какую-нибудь дребедень, да задать стрекача. На небольшой возвышенности, стоя на бочке, стоял зазывало, громко призывающий матросов и уставших морских волков посетить кабак «Кривая башня». «Лучшая выпивка, лучшие шлюхи», — надрывался он. «Ужин, всего 3 медика, койка с девкой, 10 медных». Заинтересовавшимся зазывало указывал направление пальцем, а еще демонстрировал табличку, висевшую на своей шее. Там была изображена башня. «Кривая, ха-ха, похоже, такая же будет на кабаке», — вопил мужик. «Кривая башня, лучшее портовое место, рассадник грязи и дерьма», — буркнул какой-то стражник, проходящий мимо и следящий за порядком. На миг мы пересеклись взглядом, но он скользнул им мимо меня, осматривая других людей. «Может, даже правильно. Я, как и остальные маги, не стал надевать выданную в школе форму. Мои товарищи, потому что все было потеряно или окончательно испорчено, я, из солидарности. Из-за этого вид мы имели типичных матросов. Лишь Люмия немного выделялась, но учитывая ее короткую стрижку, маленькую грудь и форму, точно такую же, как у остальных, то чтобы понять ее принадлежность к другому полу, нужно было хорошо так приглядываться, что в подобной толкучке не каждый мог себе позволить. На половине пути ощутил, как какой-то ушлый доходяга попытался на ходу порезать дно у моей сумки, но зачарованная ткань блестяще сдержала напор тонкого лезвия, а я лишь обжег ублюдка яростным взглядом. Вор, впрочем, моментально растворился в толпе народа, так что даже при всем желании, достать его не представлялось возможным. Наконец, выбившись ближе к административным зданиям, где было немного посвободнее и даже не стояло никаких палаток или что-либо продающих людей, некоторые умудрялись делать это даже без навесов, просто удерживая свой товар в руках, мы встали в более-менее свободном месте, где сразу столкнулись с армейским офицером и несколькими солдатами, терпеливо караулищами нас. Сучий Челефи и его выкормыши было первым, чем поприветствовал нас суровый, усатый офицер, истекающий потом под плотным шлемом. Это правда, из всего подкрепления выжило лишь 8 человек, я бросил взгляд на Сидика, который, формально, являлся лидером нашей группы. Больше было попросту некому. Те же маги, например, недаром считались ведомыми. Нет ни опыта, ни толкового понимания ситуации. Слишком молодые и преимущественно из низших слоев населения, самых многочисленных. Капитан Долдриха повестил вас о ситуации, офицер, в свою очередь уточнил Сидик, своим вопросом лишь подтверждая сказанные им слова. «Меня оповестило мое начальство», — ответил он. «А их, вероятно, ваш капитан», — мужчина поводил губой, отчего его усы зашевелились, как у таракана. «Идемте, вас ожидают». Мы прошли через людный порт, где каждый шаг сопровождался кручением головой. Не то чтобы мне было очень уж интересно, все-таки на порт я вдоволь насмотрелся еще в Тоскале, но это новая страна. Ха-ха, да, тоже империя, но иная. Кашмир, наш заклятый враг, ныне ставший колонией. А здесь, Пойтнор, крупнейший порт их, то есть уже нашей, страны. Хотя нет, в первый раз верно сказал, их страны. Потому что если считать всю империю, то самый крупный порт располагался в нашей столице, Тоскале. Тем не менее, прямо-таки кардинальных отличий не замечалось. Здесь было куда как больше смуглокожих кашмирцев, а половина всех разговоров шла на гребаном мунтасе. Кстати, надо бы начать понемногу учить язык. Или уже смысла нет? Мне жить, сука, 1,5 года осталось. Какой тут новый язык? Мотнул головой, прогоняя пораженческий настрой. 1,5 года. Это тоже срок. Даже несколько часов, это срок. Лишь такие кретины, как Бирус, этого не понимают. Они, не я. Я лучше. Кроме цвета кожи и болтовни, я подметил, что Пойтнор работал не чисто с грузами и транспортом, но еще и с рыболовными судами. Имею в виду не рыбацкие лодки, а полноценные суда. Многие корабли специализировались чисто на дальних плаваниях в поисках рыбы. Зачарованные трюмы, пояснил не представившийся офицер, когда я решил задать ему этот вопрос. Их капитаны потратились на заказ гильдии ремесленников, чьи маги нанесли руны, превращая душные помещения в настоящие ледники, где рыбу и разных морских гадов можно без опасений держать месяцами. Вот они и уходят на эти самые месяцы, приезжая с товаром, которого хватит, чтобы накормить половину города. Ремесленников. Зацепился я за это слово. Звучало так, будто бы сразу несколько гильдий объединили в одну. Про половину города ты точно загнул, хмыкнул Тофер. Если бы все было так просто. Или, может, в Марбо проживает 1500 человек. Наш сопровождающий покосился на него, но промолчал, а я не стал продолжать расспрашивать дальше. Вместо этого слегка сбавил шаг, вместе с Люмией отступая за спину Рисмана. Здоровяк бросил на нас короткий взгляд, но лишь хмыкнул, никак не став комментировать подобную перестановку. «Так почему ты не изучила вторую форму?» — снова спросил я девушку. «Не хотела», — ответила она, и простота этого ответа на миг обескуражила меня. «То есть как можно не хотеть такого? Это же полет!» Сдали и недоумение, и какой-то, будто бы обиды, выдал я. «Ну и что?» — в глазах у Люми плескалась скрытая мудрость, которую я, ранее, почему-то не замечал. Или не хотел замечать, а что я вообще знаю об этой девушке, кроме того, что она мне рассказала. Ударила нежданная мысль, это заставило задуматься. Волшебница, заметив мое состояние, привстала на цыпочки и поцеловала в щеку. Потом, рассмеявшись, бодро зашагала вперед, размахивая руками, в том числе и моей, зажатой в ее кулачке. На лице выплыла невольная улыбка. Так бабы крутят из мужиков веревки, едва слышно, кажется, специально для меня, произнес Глац, вставший рядом. Это высказывание я проигнорировал в лучших традициях нашего маленького отряда, где все слышат, но продолжают загадочно молчать. Хорошая тактика, мне нравится. Когда мы вышли за пределы порта, то не пересели ни на лошадей, ни, тем более, в карету. Группа продолжила пеший путь. В каком-то смысле мне даже пришлось это по нраву. Я никогда не был в колониях, тем более, Кашмире, и посмотреть тут было на что. Узкие улочки между одноэтажными, реже двухэтажными домами, с трудом вместили бы 3 всадников в ряд, но по большей части по ним ездили одной вытянутой цепочкой. Сами здания имели песочный цвет разного оттенка, где более светлый, а где менее. Однако, зачастую они были украшены тканью, расписными стенами, какой-то резьбой или архитектурными пристройками. Я видел несколько фонтанов, которые выходили из наиболее красиво выглядящих домов, что явно доказывало проживание в них более обеспеченных представителей общества. Почти все местные носили какие-то головные уборы, прикрываясь от палящего солнца. Они вообще старались оставлять поменьше открытой кожи, чем выгодно отличались от тех же обитателей столицы империи, где солнечный свет, очевидно, не был столь губителен. Досадно, нам бы тоже не помешало нечто аналогичное. Насколько знаю, в ближайшее время мы будем находиться здесь. Даже если уже завтра нас направят на соединение с войсками Десарандиса, то пока выберемся из Кашмира, пройдет пара недель, а там начнется пустыня Сизиан, тоже местечко не из прохладных. Какой вывод? Надо приспособить что-то от солнца, а потом еще и зачаровать, на всякий случай. Плюс амулеты контроля температуры. Сделав себе мысленную пометку, продолжил рассматривать местных. Многие из них таскали набитые разными продуктами, преимущественно фруктами, корзины, обычно цепляемые за спину или расположенные прямо на голове. Люди предпочитали кучковаться в группы, и на каждом углу кто-то и что-то продавал, спрятавшись под навесом, а когда и без него. Иногда продавец был один, а иногда целая толпа. Причем это даже не было базаром. Просто люди, видимо, из ближайших домов, организовали прямо рядом с местом жительства стихийный осколок рынка. Как я понял уже позже, это еще и была одна из центральных улиц. От нее отходили совсем уж узкие тропки, зачастую ведущие куда-то вверх или вниз, то есть состоящие из лестниц. Почему-то предчувствие очень ярко оповестило, что если я не желаю проблем, то лучше по ним не ходить. Чревато уничтожением местного населения и повреждением окрестных зданий. Я ведь не стану терпеть, когда на меня начнут прыгать эти ублюдки с ножами, всех обварю кипятком, что под давлением раздробит их кости и разбрызгает внутренности по окрестностям. Верхний город и нижний, пояснил офицер, когда я решил задать вопрос про лестницы. Очень уж интересно было, что там. Вдруг я ошибся? Марба стоит на холме, который разрыли до состояния эдаких платформ. Выставил он руки, ладонями вверх, изображая весы. Все соединено сотнями лестниц, то тут, то там. А для разных животных, типа лошадей, мулов и верблюдов, есть специальные дороги, которые идут вверх и вниз под уклоном. И живность. О, как же их тут было много. Я даже не про лошадей или мулов, которых было полно и в Тоскале, а собак, свободно бегающих по улицам, кошек, которые дрались с обезьянами на стенах и крышах домов, а также птиц, так и норовящих схватить что-то с прилавков, да при этом не стать жертвой более крупного зверья. В воздухе, кроме пыли и песка, который аж скрипел на зубах, летали жирные черные мухи. Особо они любили рынки, готовые облепить корзину успевших подгнить фруктов или мяса, давшего сок. Разумеется, их отгоняли, но так лениво и привычно, что часть темных точек даже не думала улетать. Покрывая, бывало что, некоторые залежавшиеся рыбины настоящим черным коконом. Улочки напоминали лабиринты, где даже я весьма быстро успел потеряться. Они, безусловно, отличались друг от друга, но цветастые тряпки и торговые ряды начали прямо-таки рябить в моих глазах, а немногие ориентиры, типа богатого поместья, окруженного крепкой каменной стеной с треугольным верхом и десятком стражи, стоящим на его покое, столь же легко терялись, как и все, уже виденное ранее. Смирившись, я дал отдых своему разуму и стал просто услаждать взор. Мои спутники, как я уже понял, даже не старались что-то обдумать и осмыслить. Та же Люмия едва ли не рот открыла, двигаясь за мной механически, как неисправный инсурий. Муха залетит, слегка сжал я ее ладонь, за которую и держал, заодно направлял девушку. А, удивленно взглянула та на меня, а потом быстро издали испуга закрыла рот. Хах, мухи тут и правда летали так плотно, что моя шутка легко могла обратиться реальностью.